Другие члены бюро – Залуцкий, Молотов, Скрябин, Шляпников, Калинин, Альминский – также не смогли в ряде вопросов последовательно проводить в жизнь установки, изложенные Лениным в его письмах издалека. Чувствовалось, что Сталин, Каменев, некоторые другие руководители не избавились полностью от иллюзий оборончества, веры во временное правительство, считали едва ли не венцом достижений буржуазно-демократические завоевания. Эти предоктябрьские эпизоды колебаний Сталина не были беспричинными. Сталин не обладал собственной концепцией реализации великой идеи. В февральской революции и дни октябрьского штурма рельефно проявились его слабые стороны: мелкая теоретическая подготовка, низкая способность к революционному творчеству, неумение пока еще переложить политические лозунги в конкретные программные установки. Никто и никогда не бросал Сталину упрека в том, что он уклонялся от борьбы, искал легких путей, боялся конфронтации с политическими противниками, но внимательный исследователь заметит, у него, профессионального революционера, было уже тогда одно среди других весьма уязвимое место, и он знал о нем. Когда возникла потребность идти в цех, на завод, в воинскую часть, на уличный митинг, у Сталина появлялось чувство внутренней неуверенности и тревоги, которые он, правда, со временем научился скрывать. Он не любил, да, пожалуй, и не умел хорошо выступать перед людьми. В одном из свидетельств начала 20-х годов приводится оценка рабочего Кобзева, слушавшего Сталина во время митинга на Васильевском острове в апреле 1917 года. Вроде все говорил правильно, понятно и просто. Да как-то не запомнилось его выступление. Не случайно, что Сталин, меньше чем кто-либо другой из ленинского окружения, выступал перед людьми на митингах, встречах, манифестациях. Выступать перед толпой, массами, особенно было трудно, когда приехали Ленин и Троцкий. Когда пошли на площади Луначарский, Володарский, Каменев, Зиновьев, другие блестящие ораторы. Троцкий, например, облюбовал постоянным местом своих выступлений цирк «Модерн», всегда забитый толпами народа. Нередко Троцкого несли к трибуне через головы на руках. Создавалось впечатление, что Троцкий содержание речи ставил на второй план, обращая особое внимание на эмоциональную сторону воздействия на сознание слушателей. Первые недели своего пребывания в Петрограде, писал в своих записках Суханов, Троцкий, закончив очередное выступление в «Модерн», мчался на Обуховский завод, оттуда на Трубочный, далее на Путиловский, затем на Балтийский, из манежа в казармы. Казалось, что он говорил везде одновременно. Сталину было трудно, просто невозможно тягаться с этим цицероном революции. Троцкий упивался ростом своей популярности, не гнушался демагогии, но умел и зажечь людей. Сталин, слушая выступление Троцкого на каком-либо заседании или совещании, всегда испытывал к этому человеку устойчивую неприязнь. Троцкий же, особенно до октябрьских событий, буквально не замечал Сталина. Однажды, когда еще Троцкий был членом Политбюро, Сталин бросил толстухи о нем: «Меньшевистский перевертыш». Сталин предпочитал писать статьи, отклики, давать газетные реплики по поводу тех или иных политических событий. В период после приезда из ссылки в середине марта и по октябрь 1917 года Сталин, например, опубликовал в газетах «Правда», «Пролетарий», «Солдатская правда», «Пролетарское дело», «Рабочий и солдат», «Рабочий», «Рабочий путь», других изданиях около 60 статей и заметок.